Глава 31. Помещение, в котором меня заперли, было темным, но просторным. Имелись кровать, диван и даже телевизор. Однако в моей темнице отсутствовали окна. У меня не было ни часов, ни телефона. Я не знала, сколько прошло времени с момента моего заточения. И я ежесекундно чувствовала, как паника и страх подкрадываются ко мне. Я готова была окунуться в истерику, и лишь мысль о моих близких мужчинах держала меня на плаву. Я думала о Феликсе. Пусть, по словам Матвея, мой оболтус и не был моим родным братом, но я любила этого мальчишку всем сердцем. А еще я молилась всем богам, только бы мой младший балбес не совершил кучу глупостей. И да, разумеется, думала и о Мэтте. Мне хотелось верить, что с Фуллером ничего не случилось, что эта кровоточащая рана на его голове мгновенно затянется без последствий, что мой любимый мужчина решит все проблемы, и вот-вот стальная дверь распахнется, войдет охранник и отпустит меня, списав все события на глупое недоразумение. Последнее желание мне казалось сказочным и самым несбыточным. Слишком уж устрашающими были физиономии охранников-головорезов. Я не знала, сколько времени прошло. Могла ориентироваться только по тарелкам с едой, которую приносил молчаливый Верзила. Но однажды, когда нервы практически сдали, дверь распахнулась, и на пороге вместо охранника появилась Прасковья. Да, мы не были с девушкой подругами, однако в это мгновение лицо девчонки казалось мне родным и близким. Проня хмурилась, осматривая меня с ног до головы. А потом поставила поднос с едой на столик. «Как ты себя чувствуешь?» — коротко поинтересовалась девушка. «Как в тюрьме», — не стала врать я. «Я говорила с отцом». Девчонка в недовольстве поджала губы, но в ее взгляде читалась решимость. «Хочу убедить его, что прошлое должно оставаться в прошлом, но он очень упрям». Огромная гора вопросов, ответить на которые пока никто не спешил, росла с каждым часом. А Проня словно прочла их в моем взгляде. «Много лет назад город делился на три части», — сухо проговорила девушка. «Одной владела семья Фуллера. Вторая принадлежала Стальбергам. Мой отец управлял третьей частью. Сейчас уже не ясно, кто из хозяев города полез на чужую территорию. Однако события затронули семьи. Сына Стальберга расстреляли, включая его жену и ребенка. Наш дом сожгли, пострадала мама, а я чудом осталась жива. Сыновей Фуллера похитили». «Но Матвей сбежал», — прошептала я. «Верно», — кивнула Прасковья. Мэтт выбрался, и когда привел помощь, стало ясно, что младший ребенок исчез. Разборки продолжались до тех пор, пока две стороны не объединились, а хозяин третьей части города вынужден был бежать. «При чем здесь я?» — осторожно спросила у девушки. Проня не стала юлить, и я понимала, что времени, которое отвели ей охранники для посещения пленницы, становилось все меньше. Стальберг Игнат по прозвищу Сивый вынужден был покинуть город, но прежде чем уехать, ему разрешили похоронить погибшего сына и его семью. Тела опознавали по останкам. А вот ребенка так и не нашли. Кто-то говорил, что девочку спасла нянька, кто-то считал, что внучка Сивого все же умерла. Единого мнения не было до недавнего времени. Но сейчас все узнали правду. А Стальберг, вопреки желаниям моего отца, освоился в столице и стал одним из самых влиятельных фигур страны. Отец желает отомстить Сивому, поскольку именно он приказал сжечь наш дом. «Он убьет меня? Да? Анализ ДНК подтвердил мое родство с этим самым Стальбергом?» — шептала я, глядя в глаза Прасковьи. «Я не уверена. Если бы отец хотел убить, убил бы сразу. У него, кроме мести, есть и финансовые интересы». Проня отвела взгляд, а мне показалось, что девушка намеренно не договаривает. Но сейчас меня волнует совсем другой вопрос. «Как сильно ты привязалась к Мэтту? Что он значит для тебя?» «Почему ты спрашиваешь?» — насторожилась я. «Потому что сейчас он рискует всем и мчится к Сивому. Собирается торговаться за тебя. Против моего отца он не сможет пойти сам. После смерти его родителей почти вся территория отошла к мастеру. Мэтт не собирался воевать. Ему хватало гонок и той земли, что оставил ему мастер. А сейчас я точно знаю, Фуллер пойдет до конца». Прасковья нервно мерила шагами деревянный пол и говорила торопливо, словно кто-то вот-вот прервет ее рассказ. «Но прежде чем воевать с мастером, ему нужно пережить встречу со Стальбергом». «Почему?» — тихо спросила я. «Стальберг-младший умер от пули, выпущенной из пистолета отца Фуллера. А Сивый это прекрасно знает. Мэтту нельзя покидать город. И тем более искать встречи с твоим дедом». Мой мозг буквально взрывался от количества информации, которую выплеснула на меня девушка. Однако все, что я понимала, сводилось к одному. Мне жизненно важно оказаться на свободе и добраться до Мэтта прежде, чем он покинет пределы города. И помочь мне могла только Прасковья. Я не знаю, что именно увидела в моих глазах девчонка, но уголки ее губ приподнялись в улыбке. Она пристально взглянула на мою одежду и тут же принялась стягивать с себя мешковатый комбинезон и куртку с капюшоном. «Как только выйдешь из здания, поверни направо и двигайся в сторону флигеля. Сейчас ночь, никто в темноте не заметит подмены. Пройдешь 20 метров. Переждешь во флигеле смены охранников. У них на пересменке традиционный перекур. И пока парни будут трепаться, ты мчи со всех ног к живой изгороди. Там есть небольшой просвет. Обычно я им пользовалась, чтобы свалить из дома. Охранники уже замучились его загораживать и оставили как есть. Дальше беги вдоль дороги, лучше по левой части. Там на обочине есть тропинка. Примерно через 1 километр увидишь заброшенное здание. У меня там тачка. Вот ключи. Доберешься до города и сразу мчи к парням». «У нас проблема», — почти простонала я, на миг застыв с одеждой Прони в руках. «Я водить не умею. Млин, ты влюбилась в чувака-гонщика на крутой тачке и даже водить не научилась?» — возмутилась девушка. «Я его шокером ударила в первую встречу», — прошипела я возмущенно. «Мне, знаешь ли, не до тачки было». «Ладно, хорошо», — поторапливала меня девушка. «Вот телефон, он чистый. Позвони, Славик поможет». «Верняков?» — уточнила я. «Там других номеров нет», — скривилась девушка. «Беги, я постараюсь потянуть время». Девушка помогла мне надеть кепку и капюшон. Я надеялась, что со стороны хоть капельку, но похоже на Прасковью. А еще всеми силами старалась не думать о том, что произойдет, если меня схватят охранники мастера. Прежде чем распахнуть единственную дверь, ведущую к выходу из темницы, Проня обхватила меня за плечи и легонько встряхнула. «Передавай там привет моему супермену», — подмигнула девушка. «Матвею?» — уточнила я, поскольку Мосс отказывался думать о других мужчинах. «Нужен мне твой фул!» — закатила глаза Прасковья. «Славику!» «Хорошо», — пообещала я и осторожно выскользнула за порог.